Формирование мировоззрения начинается не с деятельности социальных институтов, как принято считать, а со среды, которую условно можно разделить на микросреду – двор, подъезд, неформальная группа и макросреду. Макросреда – это положение дел в обществе в целом, это тот фон, на котором происходит формирование взглядов, нравственных устоев молодых людей. Конечно, нельзя отнести и личные данные человека, подготовленные генетическим началом и духом семьи, а также микросредой и конкретными причинами и условиями, которые толкают молодежь на проступки и преступления. И тут хотелось бы отметить, что нельзя полагаться только на санитарно-карающие меры репрессивных служб в борьбе с социальными язвами социализма, в том числе и в молодежной среде. Ибо это лишь запаздывающая реакция власти на проявление глубинных противоречий, свойственных советскому обществу. В СССР можно выделить две основные группы общеуголовной преступности, в том числе преступности среди молодежи. К первой группе следует отнести посягательство на социалистическую и личную собственность, спекуляцию, обман покупателей, взяточничество и другие преступления, совершаемые по корыстным мотивам. Ко второй – посягательство на жизнь и здоровье личности и преступления, совершаемые из хулиганских побуждений. Цель корыстных преступников – прежде всего нажива и желание получше приспособиться к существующему строю. Так что среди второй группы больше бунтарей, чем среди тех, кто совершает корыстные преступления. Если преступники второй группы, как правило, стоят внизу социальной лестницы, то преступники первой группы подчас занимают ответственные посты, направляя свою молодую энергию на делание карьеры. Так, из 1260 опрошенных секретарей комитетов комсомола с правами райкома, 28% отметили карьеристские настроения у коллег, стремление использовать служебные связи в личных целях, достичь высокой должности, не церемонясь со средствами. Около 12% секретарей считали легкомысленным отношение своих коллег к жизни, семье, браку. Социологи отмечают, что следствием потребительской философии является упадок творческой и социальной активности личности, бездуховность, рост своей корысти и зависти, лжи, беспринципности и преступности, в том числе взяточничества и воровства. Следует отметить, что именно на комсомольскую работу, а потом часто и на партийную, идут не те, кто испытывает потребность в работе с молодежью, а те, кто стремится быть поближе к дефициту, благам разного рода, зарубежным поездкам. Молодые люди берут пример со своих отцов. Отец этот не всегда родной, но всегда духовный. Старшие передают свои идеалы и опыт молодежи. Ограниченность их жизненного опыта, резкое неприятие законов социалистического общества, где партия лишает человека свободы действовать на свой риск, обуславливает стремление юноши утвердить свою самостоятельность, его сопротивление требованиям семьи, коллектива, комсомольских и партийных вожаков. За день до моего отъезда из СССР у меня дома зазвонил телефон. «Здравствуйте, вы меня узнаете?» «Кто это говорит?» «Саша Лобанов». «Не может быть, ты же в тюрьме». «Я освободился, условно-досрочно, но не в этом дело. Включите-ка телевизор, там Кубарева показывают». Я включил. Во весь экран сияла физиономия жизнерадостного человека. Он оживленно жестикулировал, что-то объяснял толпившимся вокруг него людям. Это был Кубарев, знатный хлебороб страны, герой социалистического труда, кандидат сельскохозяйственных наук, депутат Верховного Совета РСФСР, председатель колхоза «Ленинский луч» Красногорского района Московской области, тот самый Кубарев, с которого брал пример бывший комсомолец Александр Лобанов. С телеэкрана Кубарев говорил о новой советской конституции, о ее преимуществах перед конституциями западных стран, о честности и порядочности, о преемственности поколений, об обязанности советских людей хранить социалистическую собственность как зеницу ока. «Люди старшего поколения обязаны передавать свой богатый опыт молодежи», внушал депутат, нажимая на моральный кодекс строителя коммунизма. А я вспомнил судебное дело, по которому комсомолец Лобанов получил 6 лет заключения, хотя эти 6 лет следовало дать депутату Верховного Совета РСФСР Кубареву. Лобанов был в 1975 году студентом Московского авиационного института МАИ. В высшее учебное заведение он попал из армии, 3 года прослужил на границе с Китаем в особых пограничных войсках КГБ. Кроме того, Лобанов уже успел закончить техникум и поработать в различных учреждениях. Познав основы советской жизни, он понял, что обычным путем приличных денег не заработаешь. Жизненного успеха, а в его понимании успех этот ассоциировался с властью и с деньгами, следует добиваться путем комсомольской, а затем профессиональной партийной карьеры. Лобанов рассказывал мне, что до того, как он встретил Кубарева, он во всем, даже в манере говорить, подражал первому секретарю ЦК ВЛКСМ Павлову. Услышав это, я расхохотался, благо разговор происходил наедине в московской тюрьме «Матросская тишина». Карьера Павлова, в то время уже министра по делам спорта, проходила на моих глазах. Я знал, что по дороге на Олимп Павлов съел своего приятеля Льва Никифорова, комсомольского вожака 3-го курса Института физкультуры, где они вместе учились. Павлов сначала напоил Никифорова до бесчувствия, а потом донес, что тот в пьяном виде валяется на тротуаре. Сделал он эту гадость по идейным соображениям. Уж очень ему хотелось занять его пост. После этого у Павлова все пошло гладко. Он стал секретарем комсомола института, первым секретарем районного комитета комсомола, первым секретарем Московского горкома ВЛКСМ, первым секретарем ЦК ВЛКСМ и, наконец, председателем спорткомитета СССР. На этом поприще Павлов развил такую мафиозно-гангстерскую деятельность, что в сравнении с ней дела сицилийской мафии кажутся детскими проделками. Он за долю в бизнесе сдавал своим дружкам на откуп стадионы и дворцы спорта страны, входил в сговор с западными фирмами при сооружении спортивных арен, брал дань с тренеров, отправляемых на работу за рубеж. Лобанов тоже поначалу блистал на комсомольском поприще. Его сделали секретарем комитета комсомола 1-го курса института и рекомендовали для работы как командира комсомольского строительного отряда. Дело в том, что в 70-е годы правительство совместно с ЦК ВЛКСМ решило создать строительные бригады во всех высших учебных заведениях страны. Этим они убивали 2 зайцев. Колхозы, совхозы, фабрики и заводы получали недорогую рабочую силу, а студенты, у которых за зиму подводило животы, получали возможность подработать в течение летнего или, как говорят в СССР, трудового семестра. Идея сама по себе, может, и неплохая, но, как многое в нашей стране, она была быстро и успешно извращена. Отряд, которым командовал Саша Лобанов, строя коровники, обрел всесоюзную известность. О его работе в «Правде» появилась статья, снабженная фотографиями. На одной – бойцы отряда с вожаками колхоза, на другой – Саша и председатель колхоза «Ленинский луч» Кубарев пожимают друг другу руки. Между тем, командир лучшего в стране коровника строительного отряда стал медленно, но верно спиваться. Узнав, что отряд удостоила вниманием сама «Правда», к Лобанову приехали сперва операторы центрального телевидения, потом наведались из центральной студии документальных фильмов, потом из горкома, затем из обкома, после из ЦК комсомола. Все хвалили и подносили грамоты, а Саша закатывал им одну за другой попойки на средства отряда. И хотя отряд ввел у себя сухой закон, было принято в порядке исключения решение разрешить командиру Лобанову употреблять крепкие спиртные напитки в дневное рабочее время в связи с тем, что это вызвано производственной необходимостью. Без выпивки невозможно было выбить строительные материалы у руководителей колхоза и стройкомбинатов, а без выпивок с комсомольскими работниками нельзя было получить красное знамя и связанные с этим премии. И надо же было случиться, что в самый звездный час, когда отряд добился премии горкома комсомола, которая вручалась лишь лучшим из лучших, когда имя командира отряда уже было внесено в список для награждения орденом Трудового Красного Знамени, все лопнуло. Лобанова арестовали. Следователь Московской областной прокуратуры Анатолий Хабибулин, молодой, но уже располневший от сидящей работы человек, спросил, где 18 тысяч рублей 4 копейки, сумма недостач, выведенная при внезапной ревизии. 10 тысяч по частям передал Кубареву, 8 разошлись на банкеты для партийных и комсомольских работников. «Объяснение не принимается», — сказал следователь Хабибулин на следующий день, посовещавшись с прокурором Московской области Кузнецовым. «Мы не можем поручить знатного хлебороба члена парламента РСФСР. Не можем слушать клевету на товарищей из райкомов, обкома и ЦК комсомола. Иди в камеру, думай, через неделю скажешь, что надумал. Останешься при старых показаниях, пеняй на себя».